Глава 7. Обед прошел кое-как. Слишком уж Кира была взвинчена. А жаль, когда еще придется оказаться в таком месте, как ресторан «Метрополь», с ударением на втором слуге, в отеле «Эксельсиор». Кира предполагала, что не скоро, если когда-нибудь вообще. Слишком дорого, слишком пафосно, слишком далеко от мира, в котором живет и служит штабс-капитан Амелина. И дело не в том, что Яков – удельный князь и член императорской фамилии, а она происходит из семьи разночинцев, да еще и староверов. Как раз тет-а-тет со Львовом, который Курбский, она чувствовала себя легко и непринужденно, не ощущая дистанции, ни о чем постороннем не задумываясь и не погружаясь в пучину самокопания и прочих рефлексий. Но здесь и сейчас, разделив обед с сенатором-князем Дашковым и его супругой Ольгой, Кира чувствовала себя чужой. Яков был здесь на месте, а она — нет. И понимание этого заставляло Киру нервничать. Она не стеснялась и не робела. С чего бы вдруг? Не испытывала чувства неловкости. Но ей было здесь некомфортно, и даже присутствие Якова не могло исправить положение. Поэтому даже то, что могло и должно было доставить ей удовольствие, Кира воспринимала, что называется, одним лишь умом, но никак не сердцем. Нельзя сказать, что она не могла оценить антураж и интерьер. Могла и оценила. Во всяком случае, ей хватило для этого и образования, и воспитания. Да и со вкусом у нее все в порядке. Обед проходил в большом зале, там ярким электрическим светом зале. Сплошной мрамор, хрусталь, зеркала и бронза. За столом, накрытым для полубогов. Накрахмаленная льняная скатерть с золотым узором. Столовое серебро, хрусталь и фарфор. Все идеально и по высшему разряду. И это то, что увидела Кира, и о чем она подумала. Интеллектуальная оценка не больше, но и не меньше. То же самое можно сказать и о самом обеде, то есть о тех блюдах, которые им подавали вышколенные до полной потери индивидуальности официанты, и о тех винах, которые рекомендовал к выбранным блюдам безукоризненно вежливый, но не теряющий собственного достоинства сомелье. Несмотря на тяготы военного времени, продукты и блюда из них приготовлены, могли удовлетворить любой самый изысканный вкус. Кира, конечно, не являлась записным гурманом, но кое-что в жизни пробовала и она. Ездила с родителями в Швейцарию и Францию, бывала в Греции, где ей пришлось не только жить, но и воевать, служила в Синьцзяне и Туркестане, воевала в Сербии и Словакии. В общем, приобщилась тут и там к блюдам местной кухни, обедала в простых харчевнях, где, к слову сказать, подавали иногда совершенно выдающиеся блюда. И в хороших, а временами и дорогих ресторанах в Стокгольме и Варшаве, в Урумджи и Хабаровске, и много где еще. Так что ей было с чем сравнивать. Но удовольствие, полученное ею от яств и вин, тоже было скорее рассудочным, чем эмоциональным. Не то место, не та компания. Все не то. Да и разговор за столом оставлял желать лучшего. Ходили вокруг да около, выписывали кренделя, не произнеся за все время ни единого слова в простоте. И лишь в самом конце, когда подали кофе и десерт, бывшая Скавронская задала вопрос, который тенью отца Гамлета все время маячил где-то там на периферии зрения. В подразумеваемом подтексте и в широком, хорошо знакомом всем присутствующим контексте обсуждаемых между делом тем. «Так ты все это время не прекращала летать?» спросила, наконец, Ольга о том, что, по-видимому, интересовало ее больше всего. «Да», — подтвердила Кира, не собиравшаяся делать из этого секрет. «Как закончила училище? И до сегодня?» «На истребителях?» «Да». «Ну что же делать, если все так и обстояло в действительности?» «Хотели, правда, пересадить на транспортные самолеты», — внесла поправку через мгновение. «Дважды. Но ты же меня знаешь, Оленька». Уперлась и ни в какую. В конце концов, командование отчаялось и оставило меня в покое. Если упрощать, то все так и случилось. Кира не солгала ни единым словом. Хотя ее история была куда сложнее той версии, которую она была готова озвучить и озвучила за этим столом. Вернее, историй было две, и обе из разряда весьма жизненных. В первый раз отлучить Киру от истребителя – попробовал на штаба запасного авиационного полка Куделькин. Несмотря на легкомысленную фамилию, в Фёдор Аполлинаревич был крупным, не лишённым обаяния мужчиной в самом расцвете лет. В отдельную дальневосточную армию подполковник Куделькин прибыл из Хазарии, где и оставил, до новых распоряжений, свою семью, жену и троих детей. Вот с этого, собственно, всё и началось. Начштаба прибыл на место, принял дела у своего предшественника и с удивлением обнаружил в полку подпоручика Амелину. Девушка она была симпатичная, если не сказать большего, и к тому же молодая, как минимум лет на 20 моложе жены подполковника, да ещё и не рожала. Вот Фёдор Аполлинарьевич и вознамерился подложить Киру под себя. Не первый, и, увы, не последний, но совершенно определённо единственный за все годы её службы патентованный хам. Другого такого подлеца Кира не встречала потом нигде, разные попадались, но Куделькина превзойти не смог больше никто. Что ж, подполковник решил, что Кира лёгкая добыча, а она послала его далеко и нецензурно. Он намёка не понял и попробовал применить силу, но не тут-то было. Нашла, что называется, кося на камень. Он порвал на Кире тужурку, она сломала ему нос и безропотно села на губу. На этом закончился первый раунд, но неугомонный начштаба решил попытку повторить. На этот раз Кира от него просто убежала, выбив плечом оконную раму и спрыгнув на землю со второго этажа. На этом можно было бы и разойтись. Во всяком случае, любой другой на его месте уже сообразил бы, что дело дрянь, и продолжать попытки не стоит. Но Куделькин ничего понимать не желал. Когда Кира поняла, что он будет донимать её приставаниями до тех пор, пока она сама под него не ляжет, она осатанела. Если бы Фёдор Аполлинарьевич не был таким хамом, она, пожалуй, разрешила бы конфликт мирным путём, то есть через койку. Меньшее зло, как говорится. Но такому ушлёпку, как Куделькин, она решила не давать из принципа. И вечером в столовой, и, разумеется, при свидетелях, оскорбила его таким образом, что у подполковника не осталось иного выхода, как вызвать её на дуэль. Вызвал, но, как тут же сообразила Кира, делать этого, то есть стреляться, на самом деле не собирался. Он лишь сказал, что будь она мужчиной, он бы... Но вот беда. Увлёкшись своими эротическими фантазиями, Фёдор Аполлинарьевич забыл, что перед ним не только женщина, но и офицер русской императорской армии. А офицерский кодекс чести, он и в Азии кодекс, так что пришлось ему стреляться по-настоящему. И тут выяснилось, что стреляет этот нелетающий лётчик плохо, и попасть в Киру с 50 шагов не может. Она же, позволив ему опростоволоситься, выстрелила в воздух и тем окончательно уничтожила его репутацию. Куделькин после этого вынужден был спешно покинуть полк. Но и Кире прилетело. Перевели на связной самолёт. Тем бы дело и кончилось. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Через месяц после перевода случился российско-китайский инцидент, и ханьские бомбардировщики взялись бомбить аэродром, на котором базировался учебный полк. Противовоздушная оборона атаку элементарно прозевала, а на аэродроме из 30 лётчиков при 10 готовых к взлёту машинах взлетели только двое – командир полка и пилот связного самолёта. Боеприпаса в истребителе, который подняла Кира, не было, но, мотаясь взад и вперёд между китайскими бомбовозами, она их перепугала больше, чем если бы стреляла. В общем, совместными усилиями полковник Вострецов и подпоручик Амелина атаку сорвали, хотя и не сбили ни одного китайца. За этот бой Киру не наградили, но зато сначала без шума вернули в строй, а ещё через пару месяцев перевели в линейный полк в Польшу. Ну а во второй раз отлучение случилось из-за острой мизогинии генерала Верховского, командующего авиацией 23-й армии. Мизогиния – ненависть, неприязнь, либо укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам, женоненавистничество. Но тут уж Кире помогли старые знакомые по штабу ВВС Западного фронта. Её попросту перевели в другой полк, в рамках ротации старослужащих. И пойди придерись. За долгие века своего существования человеческая цивилизация так и не нашла лучшего средства от душевных невзгод, чем секс и алкоголь. Не то чтобы не искали. Искали, да ещё как. Но ни психоанализ, ни фармакопея так далеко пока не продвинулись. А вот проверенные средства, что называется, всегда под рукой. Поэтому, когда после обеда, чувствовавший себя виноватым, Яков предложил немного передохнуть, Кира не возражала. До приема у герцогини Лихтенбергской оставалось еще уйма времени, так что отчего бы и нет. Единственное, чего не приняла в расчет Кира, это размаха, с которым Львов Курбский взялся замаливать грехи. Для начала, чтобы не тратить времени зря, он снял номер здесь же, в Эксельсиоре, приказав подать туда шампанское, фрукты и шоколад. Так что между тем и этим у них действительно нашлось время и на это, и на то. Кровать в люксе, который снял отнюдь не стесненный в средствах Яков Курбский, оказалась ничуть не хуже, чем в его собственном старом дворце. Впрочем, и персидский длинноворстный ковер лег Кире под спину как родной, но ей понравилось в принципе везде, где они с Яковом вместе снимали стресс. И в кресле, и на столе, и в ванной комнате. «Извини», — сказал Курбский, когда схлынула первая волна страсти. «Думал вы с Ольгой подруги, оттого и согласился. Знал бы, чем дело кончится. Подстелил бы соломки», — хмыкнула Кира, завершая разговор на эту щекотливую тему. Ей это было ни к чему. Она и сама понимала, что Яков здесь ни при чем. Просто звезды так неудачно расположились. Или еще что. «Налей мне, пожалуйста, шампанского», — попросила, окончательно оставляя формальные извинения где-то за спиной. В горле пересохло. «Как после боя», — добавила мысленно. Но вслух озвучивать это поостереглась, хотя по ощущениям, действительно словно после собачьей свалки. С той лишь разницей, что в ходе воздушного боя не только устаешь физически, но и психологически выгораешь. Так что, вернувшись на аэродром, уже ничего не хочешь, кроме как лечь, где стоишь. Но, может быть, еще и водки выпить, чтобы напряжение отпустило. Сейчас же в этом смысле все было по-другому. Усталость усталостью, но душа скорее поет, чем дремлет, и кровь в жилах буквально пузырится, как шампанское в бокале. Тем не менее, поскольку вторая волна еще только набирала силу, можно было поговорить о том, в чем Курбский никак не виноват, но что могло создать кое-какие проблемы в общении с его родными и близкими. «Ты ведь понимаешь, что я здесь чужая?» — спросила прямо, чтобы сразу расставить все точки над «и». На самом деле она хотела сказать «чужая» на этом празднике жизни, но поостереглась, чтобы не обидеть Якова, который наверняка хотел как лучше. «Понимаю», — кивнул он, принимая от Кира опустевший бокал и наполняя его по новой. «Но не забывай, Кира, мы готовимся к балу у короля, и это, к сожалению, часть обязательной программы». «Ну, если ты настаиваешь...» «Не настаиваю, а прошу. Как считаешь? Есть разница?» «Наверное. Не знаю. Бог с ним. Скажи мне другое», — посмотрела Кира в глаза Курбскому. «Ты ведь знал, что Филипп — младший брат Ивана Васильевича Багги Авбоо?» «Разумеется, знал», — Курбский ответил твердым взглядом. «Ты что же думала? Я стану размениваться, подыскивая тебе титул на какого-нибудь остдейского засранца?» «Никогда. И не смей отводить взгляд». Чуть поднял он голос. «Дело не в тебе, а в них. Я бы их всех с удовольствием послал. И посылал уже, будь уверена. Но я обещал тебе каникулы в волшебной стране. А там, уж извини, без нормального титула никак нельзя. Сама же видела, серпентарий. И заметь, князь Дашков и его супруга отнюдь не худшие представители того высшего света, которому ты принадлежишь». «С чего ты взял, что принадлежу?» – удивилась Кира, и удивление ее, что характерно, было вполне искренним. «Видишь ли, Кира?» – мягко улыбнулся, довольный ее нечаянной промашкой, Курбский. «Дело в том, что ни твоя карета, ни твое платье после бала никуда не исчезнут. Придется тебе вносить уточнения в кадровом отделе ВВС». «Ты серьезно?» – не поверила своим ушам Кира. «Серьезней некуда», пожал плечами мужчина. «Ни твой титул, ни факт, пусть и кратковременного, тем не менее вполне законного брака, вымыслом не являются. Это теперь факт твоей биографии, Машер». В переводе с французского «моя дорогая». «С этим тебе теперь жить. И вот еще что». «Все», — остановила его Кира, предположившая, что сейчас Яков заговорит об их с ним отношениях и этого попросту испугавшаяся. На этой ноте давай, Яша, обсуждение моего титула считать закрытым. Я была не права, признаю и каюсь. А теперь иди сюда. Я соскучилась. Гостиница «Эксельсиор» являлась одним из тех огромных и роскошных отелей, в которых для постояльцев предусмотрено буквально все: рестораны и бары на любой вкус, турецкая баня и финская сауна, магазины и бутики, почта и телеграф и многое-многое другое. Кира подозревала, что тут и девочек можно снять, ну или мальчиков, и это, разумеется, будут не плечевые шлюхи. Впрочем, в девочках по вызову Кира не нуждалась, и в баню они с Яковом тоже не пошли. Ей, как объяснил Курбский, нужны были сейчас совсем другие услуги. Их Кире оказали по первому требованию и по высшему разряду. Стоило Якову сделать несколько телефонных звонков, и в номер люкс, в котором они отдыхали после второй волны нежности и страсти, началось паломничество портных и модельеров, приказчиков и лавочных сидельцев, барышень из салона красоты и куафёров из расположенной здесь же парикмахерской. Из ателье спора доставились десяток готовых платьев, и тут же стали их примерять на Киру, решая, что и где следует быстренько подогнать, ушить или, напротив, распустить, чтобы она могла их сегодня же надеть. Одновременно решался вопрос с туфлями, нижним бельем, шелковыми чулками и косметикой. В результате тщательного обсуждения, в котором Яков принял живейшее участие, были выбраны два платья. Коктейльное, драпированное из темно-зеленого, скорее даже бутылочного цвета шелка, и несколько более сдержанное вечернее платье из лилового шелка, в котором, как заметил представлявший его Кире хозяин ателье, не стыдно будет и в императорскую оперу пойти, а туда, ваше благородие, лишь бы в чем не пойдешь. Все это выбиралось в расчете на темно-рыжий парик, подобранный для нее графиней Дуглас и ее девицами. Так что пока Кира примеряла платья, подогнанные по ее росту и размеру, куафер наводил лоск на ее шикарные съемные волосы, делавшие из брюнетки, какой Кира появилась на свет, рыжеватую шатенку, какой увидели ее девушки графини Дуглас. Вот что, любезный. Яков увиденным остался доволен и обратился к мастеру парикмахерского искусства напрямую. Найдите нам еще пару таких же париков. Я имею в виду цвет и длину волос. Сможете до завтра. Будет исполнено в лучшем виде, обнадежил мастер. Доставьте к 10 утра в старый дворец. Знаете, где это? Не извольте беспокоиться, ваше высочество. Все будет на месте в 10 утра. Поклонился куафер, показывая, что знает, с кем ему пришлось иметь дело. Так был решен вопрос с прической, а маникюром и подходящим к платьям и волосам макияжем занимались уже совсем другие люди. Быстро, но без суеты и крайне тщательно. А к 7 вечера, когда одетая во все новое Кира была готова сопровождать Курбского на прием герцогини Лихтенбергской, из старого дворца привезли смокинг для Якова и драгоценности для нее. «Я не могу это надеть», — запротестовала Кира, увидев колье и диадему с крупными бриллиантами и великолепным золотистым жемчугом. «И тем не менее, придется надеть», — остановил ее Яков. «Без драгоценностей, Кира, в этом обществе никак нельзя». И потом, сказав «А», изволь четко произносить и «Б». Под «А» подразумевались браслет и пара колец, которые Курбский убедил Киру надеть сегодня утром. Но «Б» на ее непросвещенный взгляд стоило целого состояния. Об этом Кира, собственно, и сказала Якову, объяснив, что это уж точно слишком. Он ее внимательно выслушал, кивнул, как бы соглашаясь, но тут же привел неотразимый довод. «Сделай это для меня, Кира. Я очень тебя прошу». Отказать в такой просьбе Кира попросту не могла, и, смирившись с неизбежным, согласилась и на колье, и на диадему, и, разумеется, на подходящие случаю кольца и витой браслет из красного золота. Этот день, как и последовавшие за ним, со всеми их обязательными и необязательными визитами, обедами в роскошных ресторанах и посещениями дорогих магазинов, вечеринками и коктейлями, с вплетенными в их череду как лента в косу приступами нежности и страсти, все слилось в один длинный, как жизнь, день, где от рассвета до рассвета можно родиться, прожить жизнь, состариться и умереть, не имея ни одного лишнего мгновения, чтобы остановиться и оглянуться, как советуют некоторые философы. Куда там? Время неслось вскачь. Оно бежало, летело и кружило, сводило с ума. И между делом ворожила Кири как добрая волшебница. И постепенно, неторопливо и одновременно стремительно, с неумолимостью рока и естественностью дыхания, баронесса Баги Авбо прорастала в Кири как принцесса в Золушке. И это означало, что бал у короля приближается. Но на самом деле приближалась развязка, ведь по природе жанра всей истории, и сказочные истории в этом смысле не исключение, должны когда-нибудь завершаться. Обычно Кира не откладывала на завтра то, что можно сделать сегодня. У нее на сей счет имелось твердое и вполне понятное, если подумать, правило: решила делать – делай, ибо завтра может быть поздно. Она же пилот истребителя, а это значит, что и в мирное время под Богом ходит. Что уж тут говорить о войне. И все-таки нет-нет, да нарушала самой же собой заведенный порядок. Редко, и не без причины, но допускала поблажки. Так и на этот раз. Нежданно-негаданно оказавшись в столице, Кира подумала было, что неплохо бы заглянуть к родным. К жене брата, например, который служил военврачом в действующей армии, или к одной из сестер. Но сразу не пошла. Не до того было. А потом? Потом случился конфуз. Или, как говорили в старое время, репримант. Они с Яковом, но куда же она без него? Как раз вышли из кафе Доминик и садились в авто, но у Киры, как у любого опытного истребителя, глаз алмаз. Даже выпив, видит все на 360 градусов вокруг и ничего не пропускает. Так и сейчас, как ни была занята своим умопомрачительным мужчиной, все равно увидела, поворачиваясь к машине, некую женщину, чем-то зацепившую ее внимание, и не успела опустить свой зад на мягкую кожу сиденья, как поняла, что метрах в 10 от выхода из кафе застыла в немом удивлении ее собственная сестра. Варвара знала, что Кира на фронте, хотя, как и все другие родные и близкие, плохо себе представляла, чем Кира там занимается. То, что ее сестра пилот, ей было, разумеется, известно. Такое не утаишь. Во всяком случае, не после качи и греческих приключений. Об этом ведь и в газетах писали, и даже в кинохронике Кира отметилась. Однако с начала войны никаких подробностей о своей службе она родным не сообщала. Зачем зря тревожить людей? Если что случится, в любом случае узнают. На то существуют строгие правила, да и завещание Кира оформила по всем правилам. Не то чтобы у нее много было того, что можно завещать, но кое-что все-таки было. Счет в банке. У пилотов и в мирное время неплохие заработки, не говоря уже о премиальных за сбитые самолеты противника. Да пара другая дорогих вещей, вроде турецкого ятагана с изукрашенной самоцветами рукоятью. Впрочем, сейчас не об этом, а о том, что Варвара наверняка не предполагала встретить Киру в центре Новгорода, да еще и в этих ее нынешних обстоятельствах, то есть в шелках и бархатах, и не одну, а в компании со штатским мужчиной, по всем приметам принадлежащим к высшему обществу. Вот и удивилась, и, как говорится, была в своем недоумении права. «Подожди, я сейчас вернусь», — сказала Кира Якову, и скоренько, хотя и без суеты, выбралась наружу. Помахала Варваре рукой, показывая, что увидела и узнала, улыбнулась по-родственному и пошла навстречу. Сестра явно обрадовалась, так что, встретившись на полпути, обнялись и расцеловались. «Я в недоумении», — честно призналась Варвара, оглядев Киру с ног до головы, от изящных полусапожек на трехвершковых каблуках до замысловатой шляпки с вуалеткой. «Трудно объяснить, Варя, но я попробую», — виновато улыбнулась Кира. «Только не сейчас. У меня встреча назначена, и опаздывать неудобно. Давай я завтра в гости к тебе напрошусь». «Ладно», — согласилась все еще пребывающая в некотором замешательстве сестра. «Приходи часам к 7. Я тогда Алену и Надежду позову. Адрес-то помнишь? Я тебе письма, между прочим, регулярно пишу». «Это да. А это кто?» — покосилась Варвара на автомобиль. «Даже не знаю, что тебе сказать», — честно призналась Кира. «Любовник. Так, наверное, будет правильно. Из этих? Повела Варвара глазами вверх. Сложный вопрос. А по-моему, в самый раз. А по-моему, нет, раздраженно возразила Кира. И не спорь, Варвара, завтра все объясню. А сейчас я действительно спешу. Неудобно опаздывать. Нас адмирал Корсаков ждет. Кто? Опешила сестра. Ну, я же тебе и говорю, тяжело вздохнула Кира, у которой имя знаменитого адмирала сорвалось с языка совершенно случайно. Это все в двух словах не объяснить. Иван Тимофеевич Корсаков являлся, как говорят политики, знаковой фигурой. Бывший командующий Северным флотом, он за свои подвиги получил от благодарного Отечества в лице государя-императора княжеский титул и пост адмирала-президента Адмиралтейской коллегии. То, что другой адмирал, князь Курбский, служил под началом Корсакова во время битвы за Атлантику и был в связи с этим приглашен в дом адмирала на раут по случаю чего-то там такого, в двух словах, да на коротке объяснить действительно было сложно. Как не объяснить было и того, почему Яков и Кира одеты как штафирки, а не в парадно-выходные мундиры. Ларчик же просто открывался. Идти в форме армейского поручика было глупо, а надевать адмиральскую форму Якову было высочайше запрещено. Но тогда и Кире нечего блистать погонами. Согласитесь, женщина в форме будет странно смотреться рядом с одетым в смокинг мужчиной. Семейные обстоятельства Киры были несколько запутаны в связи с тем, что она рано отбилась от рук, давно жила сама по себе и делала, в принципе, все, что в голову взбредет. Во всяком случае, таково было общее мнение, сложившееся, разумеется, не на пустом месте. Кира была самой младшей из трех сестер, и так уж вышла самой проблематичной. Варвара и Надежда – девушки как девушки, со всем, что подразумевает принадлежность к женскому полу. Обе не дуры, интеллекта хватило и на то, чтобы образование получить, и на то, чтобы глупостей по молодости лет не наделать. Но пошли не в отца, а в мать. Чувство, а не рассудочность. Терпение, а не воля. В этом смысле Кира была скорее парнем, чем барышней, и, возможно, поэтому была ближе к брату, который старше ее на 12 лет. Однако еще древние латиняне резонно заметили по этому поводу. «Quod licet Jove, non licet Bove», то есть, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Так все в жизни и устроено. И какими бы прогрессивными людьми ни были Дмитрий Прохорович Амелин и его супруга Антонина Герасимовна, выходки младшей дочери буквально повергали их в ужас. Все-таки планерный спорт, стрельба из револьвера и гонки на мотоциклах – не рядовые увлечения для барышни из хорошей семьи. Или нет? Они делали все, что было в их силах, но перебороть Кирина упрямство, другие бы сказали волю и упорство в достижении поставленных целей, так и не смогли. На 7-м классе женской гимназии их воспитательные возможности оказались исчерпаны, и Кира отправилась в свободное плавание. Отец, впрочем, дожил только до окончания Кирой Качинского училища летчиков, но мать еще застала триумф вернувшейся с греко-турецкой войны героической «Авиатрикс», как называли Киру в то время охочие до сенсаций газетчики и журналисты. После смерти родителей роль старшего по команде перешла к Виктору Дмитриевичу, но старший брат – не отец, тем более для взрослой самостоятельной девушки. Виктор Киру любил и баловал, попустительствуя ее дурным наклонностям. Именно на его мотоцикле она рассекала по Новгороду и окрестностям. Он же сужал ее деньгами, в бытность ее нищей, как церковная мышь, курсанткой военного училища. Врач-хирург и не из последних в столице, он ушел на фронт буквально в первые дни войны. Конечно, быть главным нейрохирургом фронтового неврологического госпиталя не то же самое, что летчиком-истребителем передовой линии. Но все-таки он был строевым офицером, полковник медицинской службы, и поэтому исполнять роль старшего в семье временно не мог. Кира, конечно, с ним переписывалась, но не встречалась лично с зимы 47-го, когда ненадолго оказалась по делам в Новгороде. Так что главное у них теперь являлась Варвара, и именно ее Кира встретила, выходя после кофе с коньяком из кафе «Доминик». Сестра была старше Кира на 8 лет. А это, как ни посмотри, серьезная разница в возрасте. Тем более, что Варвара была мужняя жена, чуть ли не 20 лет замужем и мать троих детей. Но Акира в основном отсутствовала, являясь в большой семье Амелиных, даже если кто-то эту фамилию уже не носил. Кем-то кто есть, но кого по большей части никогда рядом нет. Так что визит к старшей сестре являлся для Киры серьезным испытанием, хотя она и не смогла бы внятно объяснить, почему. Впрочем, глаза боятся, а руки делают. Обещала прийти, значит, пойдет. От своего слова Кира никогда не отказывалась, да и труса не праздновала никогда. Однако идти в гости в одном из тех платьев, которые под давлением Якова они накупили и нашили за неполные 6 дней пребывания в волшебной стране, показалось неправильно. Оставался мундир. За ним Кира и отправилась в гардеробную. Ну что сказать, Яков снова умудрился ее удивить. Устроил своей даме сюрприз такого сорта, какого Кира, если честно, никак не ожидала. Во всяком случае, здесь и сейчас, в преддверии бала в королевском замке. Вместо одного комплекта парадно-выходной формы, в которой неделю назад Кира отправилась с Яковом в золотой галун, в шкафу ее ожидали 2 комплекта повседневной формы, летний и зимний, и 2 комплекта парадно-выходной. Один ее собственный, а второй... Даже повседневная форма была пошита по ее размеру и из лучшей ткани, какую разрешали строгие армейские правила. Но парадно-выходной мундир и вовсе являлся настоящим произведением искусства. Темно-синий китель френч и брюки на выпуск из генеральского сукна, белая рубашка из натурального хлопка, шелковый галстук и черные ботинки из отличной кожи, а еще золотые галуны, погоны и знаки различия из генеральского военторга. И, наконец, сшитая на заказ фуражка с авиационным околышем, золотой императорской кокардой и крылышками ВВС на тулье. «Ну ничего себе сюрпризец!» — восхитилась Кира, у которой сроду ничего похожего не было. «И когда это он успел? Ведь все время вроде бы вместе, все время на виду». Но факт — успел. Внимательный мужчина, тщательный и заботливый. Оказалось, что Яков подумал не только о форменной одежде. На плечиках, чтобы сразу заметила, были вывешены летние и зимние авиационные комбинезоны последней модели с косой застежкой молнии и клапаном на левой стороне груди. Подбитые мехом ботинки с высокими берцами прилагались, как и стильный шлем и летные очки последней модели. Кира 10 минут любовалась обновками, которые ее заворожили не меньше, а пожалуй, что и больше, чем вечерние платья и прочая мишура. Она бы и еще посидела в гардеробной, перебирая свое нежданное приданое, но время поджимало. Что ж, вот и повод надеть обновку. В темно-синем кителе и при орденах Кира выглядела не просто хорошо, а попросту отлично. Однако Яков, как выяснилось, не ограничился мундиром. Он позаботился и о новом реглане, сшитом из тонкой качественной кожи и несшим на себе все необходимые офицеру знаки различия. Выбрав в гараже Якова самый простенький из стоявших там автомобилей, 8-цилиндровый Майбах Урал-46, Кира быстро доехала до города и, заскочив по дороге в коммерческий магазин, ровно в 7 стояла перед дверью в квартиру Федора и Варвары Куприных. Постояла чуть-чуть, словно бы набираясь решимости, вдохнула-выдохнула, пожала мысленно плечами, удивляясь самой себе, и разом успокоившись, нажала на кнопку электрического звонка. Дверь открылась практически сразу, ее ждали, разумеется, и Кира не обманула ожиданий. Она улыбнулась Софье, старшей дочери Варвары, и вслед за девушкой вошла в прихожую. Здесь ее ожидал комитет по встрече. Варвара, Надежда и жена Виктора, Алена. Всем троим было около 40 или даже за 40, и все трое, невзирая на профессии и уровень образования, были мужниными женами, что в принципе и неплохо, но явно не для Киры. «Старшие тетеньки», — привычно прокомментировала она характер своих семейных обстоятельств, но внешне ничем своего отношения к ситуации не проявила. Однако, возможно, проблема была не в них, а в ней. Такая вот неправильная женщина. Впрочем, додумать мысль не успела. Женщины ринулись ее обнимать. Расцеловали, не дожидаясь, пока Кира снимет фуражку и реглан. Хорошо еще Софья забрала у нее корзинку с деликатесами, шоколадом и коньяком, освободив руки. Так что Кира обнялась с каждой из трех граций по-родственному, позволила расцеловать себя в обе щеки и сама не осталась в долгу. И подумала, мимолетно переходя от одной сестры к другой, как какая-нибудь эстафетная палочка, что, наверное, она их всех просто плохо знает. И не мудрено. Когда Кира поступала в училище, Надежда уже 3 года как была замужем и успела родить сына. А у Варвары к тому времени было уже 2 детей. Слишком большой разрыв в возрасте, слишком разные интересы. «Раздевайся, сестренка», — скомандовала Варвара, когда ритуал встречи был наконец исполнен до конца. «Ух ты!» — прокомментировала увиденная Софья, стоило Кире снять реглан. И то сказать, даже на 3-й год войны 2 ордена на груди офицера выглядели более чем достойно. Не станешь же объяснять, что могло быть и больше, если бы дали по-человечески воевать. Но с другой стороны, разреши ей командование летать, как она того хотела, могло сложиться и по-другому. Сбили бы когда-нибудь где-нибудь, и прости, красавица, прощай. «Значит, ты...» — начала Алена, но сбилась, не смогла произнести вслух того, о чем подумала. Впрочем, Кира ее и так поняла. Вопрос был о том, что Кира делает в армии на самом деле. Могла ведь и транспортник пилотировать, или в штабе штаны протирать. Могла, разумеется, но... «Когда позволяют обстоятельства, хожу в бой», — разрешила она недоумение невестке. «Коротко и ясно. Разве не так?» Кира деловито прошлась по младшим родственникам, раздав поцелуи кому в лобик, а кому и в щеку. И вскоре стараниями Варвара оказалась за столом. Угощали горячей картошкой, селедкой под шубой. Салаты из ингредиентов, типичных для селедки под шубой, были распространены в первой половине XIX века в скандинавской и немецкой кухнях под названием селедочный салат. Винегретом? Раннее упоминание винегрета в России относится к 1792 году, где в изданной в Москве книге «Новый совершенный российский повар и кондитер» или «Подробный поваренный словарь» встречается. Винегрет из сельди и анчоусов. Классический рецепт винегрета образовался в начале 20 века. И полукопченой колбасой под нижегородскую долговку. Фирма «Долгов и компания» из Нижнего Новгорода, основанная в 1870-е годы, выпускала столовую водку номер 30 высокого качества. В быту ее называли «Долговкой». Для ее производства использовалась дистиллированная вода. Не отель «Эксельсиор», конечно, но, учитывая военное время, совсем неплохо. На стол даже сливочное масло подали, да и ржаной хлеб был отменного качества. И это на самом деле неудивительно. Отсутствующий в связи с занятостью Федор, главный инженер на каком-то военном заводе, а Варвара пошла по стопам матери и служит в Мариинской больнице старшей акушеркой. Вместе, наверное, совсем неплохо зарабатывают. Но это как бы не Кирина дело. Чужие деньги считать, себя не уважать. Так, кажется, говорят. И, по сути, правильно говорят. «Ходишь в бой», — кивнула Варвара, подхватывая нить разговора, и строго по-матерински посмотрела Кире в глаза. «Что это значит?» «Это значит, Варя, что сейчас я командую эскадрильей в истребительном полку», — объяснила Кира, «и время от времени вылетаю на перехват супостатов». «Перехват?» — удивилась Надежда. «Надя, ты что, кинохронику не смотришь?» — подняла бровь Кира. «Летят вражеские бомбардировщики. Да вот хоть на Новгород, допустим. Мы взлетаем, перехватываем, когда получается, или догоняем и сбиваем, если выходит. Ну или отгоняем хотя бы. Не даем выйти на цель». «Тетя Кира», — сообразил младший сын Надежды, гимназист Георгий. «Так вы, значит, в самом делешный истребитель?» «Получается, что так», — улыбнулась Кира, начиная осознавать, что если не сообщаешь родным правды, то не жди и скорого понимания. «И вы кого-нибудь сбили?» — нахмурилась Софья, ухватившая в словах Киры главное. 12 штук», — не без гордости сообщила Кира, хотя если и хвастаться, то верно не здесь, в смысле не перед женщинами. Но если считать только эту войну, то 9 и еще 2 в группе. «Но это значит, в вас тоже стреляют?» «Но это же бой», — пожала она плечами, удивляясь такому наивному вопросу. «Не утиная охота?» Отвечая, Кира повернулась к девушке и сейчас посмотрела ей в глаза. И вот какое дело. В этих глазах, в том, как смотрела на нее Софья, Кира увидела то, о чем обычно избегала думать. Она ведь не дура и не сумасшедшая, и вроде бы все знала и все понимала. Вопрос, однако, осознавала ли когда-нибудь по-настоящему, что с ней случится, если ей вдруг не повезет? Пока была молодая, в училище и сразу после него, о смерти просто не думала. Однако чуть позже в Греции и хотела бы, да не получалось игнорировать тот факт, что могут сбить и ее. И что тогда? Хорошо, если сразу убьют. Пули из авиационного пулемета идут густо. Попадут в кокпит истребителя, считай, отлеталось. Даже если не насмерть, раненый летчик с управлением не справится. Ну или попросту отключится. В любом случае конец. Однако пилоты гибнут не всегда. Чаще умирают их самолеты, и вот тогда возникают уже совсем другие вопросы. Кира, помнится, обдумала эту проблему от и до и пришла к выводу, что если собьют над своей территорией, будет бороться до конца. Но если не повезет на территории турок, лучше пуля в висок, чем плен. Она же женщина, ей в такой войне плен противопоказан. На том и порешила. Однако молодость и боевой азарт нивелировали драматизм принятого решения, не позволили по-настоящему понять и осознать, о чем на самом деле идет речь. Осознание пришло позже, уже на этой войне. Но и тогда, как увидела Кира это сейчас, заглянув в глаза Софье, она постаралась не давать подобным мыслям воли. Ретроспекция 7. Война в воздухе. Она такая война. Кира видела и не раз, как погибали пилоты. Да и сама не без греха. Летчик-истребитель — это прежде всего охотник. Ну или хищник, кому как видится. Но правда в том, что смерть ходит за этими воздушными гладиаторами по пятам, заглядывает через плечо, дышит в затылок. Однажды это случилось и с ней. Во всяком случае, тогда она была ближе всего к пониманию конечности человеческого бытия. Дело было в Дании, во время боев за немецкий Фленсбург. Она летела на правом фланге своей эскадрильи и внезапно оказалась одна и без прикрытия. Даже ведомый куда-то пропал. Она попыталась снова собрать свое звено, оглядывалась назад и по сторонам, вызывала пилотов и командира эскадрильи по радио. Но у нее ничего не получилось. Ведомый подпоручик Глушков не отвечал вообще. Позже он утверждал, что вернулся на аэродром из-за отказа оружия, а ее вызовов просто не слышал, а остальные расходились парами по самым разным высотам. Причина была в том, что один из летчиков передал: «Внимание, Тандерболты у меня сзади». И понеслось. Итак, внезапно она осталась в воздухе совершенно одна. При этом Кира находилась на высоте 8000 метров, тогда как все остальные спикировали к земле. Как так случилось, никто якобы не знал, но было похоже, что ее попросту бросили. Скорее всего, не специально, но все-таки бросили. И хуже того, занятая поиском остальных истребителей, Кира упустила свой шанс. Остальные просто улизнули, а позади Киры и чуть ниже роилась уже целая толпа тандерболтов, и, естественно, они ее тут же обнаружили. Они летели на большой высоте, создавая защитный барьер для летающих крепостей, шедших значительно ниже. И когда шмели Пол-7 отвернули, американцы свою позицию не оставили, и Кира оказалась у них на пути. Шансов у нее при таком раскладе не было ни одного, ну или почти не было. Она не успевала даже спрятаться в облаках, до которых было еще переть и переть. Оставалось только молиться, чего она толком делать не умела, и набирать высоту. И она пошла вверх, пытаясь уйти в северном направлении, а снизу, ну, может быть, они были метров на 500 ниже, к ней направлялись истребители противника. Янки приближались спокойно, без спешки, и, возможно, Кира, разумеется, не могла знать этого наверняка, решали сейчас, чья очередь получать медаль. Даже если эти пилоты не были записными снайперами, промахнуться они попросту не могли. Ее последним шансом было использовать в качестве союзника Солнце. И Кира начала быстренько подправлять курс, надеясь, что солнце ослепит американцев. Но она ошибалась. Вскоре первая очередь прошла под самым носом ее шмеля, практически под винтом. Скорее всего, у американцев не только самолеты были лучше, но и солнечные очки качественные. Уходя от обстрела, Кира сделала левый разворот с набором высоты, автоматически взглянула направо и обомлела от неожиданности. Оттуда к ней пикировала другая группа тандерболтов. Она их просто не заметила, попавшись на собственную хитрость и ослепнув от солнечных лучей. А в следующее мгновение ее догнали те, кто шел сзади, и пулеметные очереди буквально изрешетили ее шмеля. Машина моментально потеряла управление и, клюнув носом, пошла вниз, стремительно входя в крутое пике. Самое смешное, ну или грустное, кому как нравится, что, потеряв самолет, сама Кира каким-то чудом уцелела. Истребитель в хлам, а на ней не царапины. Между тем битый шмелик шел вниз. Указатель воздушной скорости все еще работал и показывал опасный предел – 700 км в час. При превышении этой скорости имелся риск потерять крылья. Стрелка медленно и неуклонно двигалась к опасной черте и вскоре ее пересекла. Ручка управления безвольно болталась в руках Киры, а снизу к ней стремительно приближалась земля. Встреча была неминуема и не сулила ей ничего хорошего. И вот тогда, едва ли не впервые в своей жизни, она подумала о семье. Кроме брата и сестер, у нее никого не было, ни родителей, ни мужа, ни детей. И значит, если кто и вспомнит о ней, всплакнет, скажем, или поставит в церкви свечку, только они, Виктор, Варвара и Надежда. Достаточно странно, но она не потеряла ясность мышления и держала эмоции в кулаке. Одним словом, не психовала и в истерике не билась. Напротив, ей казалось, что никогда в жизни она не была так спокойна. И, вспоминая родных, искренне горюя о том, что все закончилось так быстро и так глупо, одновременно Кира думала о том, что если бы лишь разок смогла потянуть ручку управления на себя, то можно было бы попробовать выйти из пикирования. Ей нужна была всего лишь одна минута, чтобы выпрыгнуть с парашютом, но для этого необходимо выровнять истребитель. И несмотря на всю кажущуюся бесполезность новых попыток вернуть себе управление самолетом, она продолжала как заведенная дергать ручку управления на себя. Безумно, глупо, бессмысленно. Но что ей оставалось делать? Только бороться. И она боролась. Отчаянно, бешено. Вкладывая в эту борьбу все силы, всю волю, все, что еще оставалось в ней живого. Она дергала и дергала эту чертову ручку. Земля приближалась. И продолжая бороться, Кира не переставала думать о своей жизни, о семье и об авиации, которая, как бы теперь ни повернулись дела, была самым лучшим в ее жизни. Заменив собою и любимого мужчину, и детей, которых она, как и любая другая женщина, втайне хотела иметь. Мысли неслись с огромной скоростью, как если бы пытались догнать рушащийся в бездну истребитель. И вдруг легкая дрожь пробежала по изрешеченному корпусу шмеля, и почти незаметное движение чуть-чуть приподняло нос машины. Истребитель выровнялся, но, понятное дело, долго это продолжаться не могло. У Киры были считанные мгновения, и, судя по всему, она ими смогла воспользоваться. Что и как происходило тогда в кокпите истребителя, напрочь стерлось из ее памяти, но логика подсказывала, что ее руки должны были выполнить ряд очень точных и быстрых движений. Они сбросили верхнюю часть фонаря кабины, расстегнули привязные ремни, сняли шлем, стащили кислородную маску и вытащили Киру из кресла. Рывок, удар, полет, и кошмар закончился. Не было больше шума двигателя, не было больше свиста пуль, не было даже чувства падения. Только изумительное спокойствие и легкость, сошедшая на сердце. Кира даже не понимала, что падает вниз. Сразу же, как только она выпала из кабины шмеля, в ушах засвистела, на глаза опустилась черная пелена, и она не могла сделать ни единого вдоха. И лишь ясный рассудок продолжал трудиться, спасая Кире жизнь. Он подсказывал, что сейчас с ускорением 10G она камнем падает с огромной высоты вниз. Расставил, так сказать, все точки над «и», подведя под ситуацию физику процесса. И словно только этого понимания не хватало, чтобы вернуться обратно в большой мир. Зрение очистилось, но только для того, чтобы перед ее глазами стремительно закружилась адская карусель. Небо, земля, небо, земля, небо, земля. Все-таки сознание – великая вещь, потому что сразу же пришло понимание того, что открывать парашют нельзя, потому что рано. Откроется парашют, и еще не долетев до земли, она умрет от удушья из-за нехватки кислорода. Вот такой рассудительной она была в те мгновения, когда, убежав от одной смерти, оказалась в лапах другой. Впрочем, сейчас шансы Киры были значительно выше, чем тогда, когда ее расстреливали американские истребители, или тогда, когда обреченный истребитель рушился с обетованных небес. Она знала, что пригодная для дыхания атмосфера лежит ниже, но добраться туда, находясь в свободном падении, можно достаточно быстро. Оставалось лишь задержать дыхание, что Кира и сделала. Небо, земля, небо, земля. Как ни странно, она не чувствовала никаких признаков головокружения. Она просто падала вниз, кувыркаясь, как лист, подхваченный ветром. И при каждом повороте, каждом рывке, парашют бил ее в спину, напоминая, что шанс есть, и этим шансом она обязана воспользоваться. Прошли секунды, показавшиеся часами, и Кира подумала, что это дикое вращение в воздушном водовороте никогда не закончится. Но, к счастью, она оставалась в сознании, и значит понимала, что все конечно. Конечен и этот ее полет вдоль гравитационного вектора. Надо только потерпеть. И она терпела. А что ей, собственно, оставалось делать? Только падать и терпеть. Терпеть и падать. Падать. Небо, земля, небо, земля. А потом она поняла, что время пришло. И хотела уже открыть парашют. Но не тут-то было. Она попробовала прижать руки к телу, но не смогла. Она чувствовала себя, как тряпичная кукла. Ее пальцы заледенели, а руки окоченели. Кира потеряла свои перчатки. Запястье сводило судорогой, ноги больше ей не повиновались и безжизненно плыли позади нее, словно шлейф свадебного платья. И при этом она знала, что должна захватить кольцо вытяжного троса. Знала, что оно слева, на той же самой стороне, что и сердце. Надо только захватить его правой рукой, взять себя в руки и тянуть, тянуть, тянуть. Небо, земля, небо, земля. Но кольцо никак не находилось, его не было, хотя оно обязано было быть. Небо, земля, небо, земля. Неожиданно Кира увидела, что правый карман на летном комбинезоне открылся. Его клапан затрепетал в потоке воздуха, и из кармана выпало непрочитанное письмо от Варвары. Задев лицо, оно, казалось, полетело вертикально в небо, и Кира инстинктивно дернула рукой, чтобы поймать конверт, и внезапно ощутила под пальцами металлический предмет. Кольцо. То самое кольцо, которое она так долго не могла найти. Она сжала его изо всех сил и потянула. Потянула. Потянула. Это было наихудшее мгновение, когда-либо пережитое Кирой, если не считать тех, которые она пережила незадолго перед этим. Ее рука все еще сжимала кольцо, когда Кира увидела оборванный трос длиной примерно в полметра. Вот тогда, несмотря на холод, ее действительно прошиб пот. Вероятно, она дернула за кольцо слишком резко и сломала систему выпуска. Теперь сработает предохранительный трос, и парашют не сможет раскрыться. Он все еще остается там за спиной, уложенный в ранец, и стучит по ее спине, но... Небо, земля, небо, земля. Она продолжала падать, кувыркаясь в воздухе. Но внезапно между волочащимися за ней ногами появился белый объект, а затем раздался звук, похожий на удар хлыста. И да, это был ее парашют. И он открылся. Рывок, раскат грома, внезапная боль под ремнями. Она плыла по воздуху. Водоворот наконец закончился, и Кира вплыла в заводь. Небо и земля заняли положенные им места. А над головой Киры был белый купол, который поддерживал ее, скрывая от ее глаз синее небо и облака. Внизу под ногами во всем своем величии лежала земля, по которой ее только что чуть не размазало. Глубокая абсолютная тишина окутывала Киру. Уникальное незабываемое ощущение. Шелковый купол, двигаясь волнообразно, уносил ее вдаль. В общем, в конце концов, все кончилось хорошо. Она приземлилась, ничего себе не сломав, даже лицо не разбила, и ее довольно быстро нашли танкисты из 3-го гвардейского корпуса. Подъехали с ветерком на чем-то большом и тяжелом, что на поверку оказалось легким броневичком с задранным в небо кургузом пулеметным стволом. Загалдели, попрыгали с брони, побежали к ней и добежали как раз тогда, когда, освободившись с помощью ножа стропореза от парашюта, повисшего на голой кроне какого-то дерева, Кира спрыгнула на землю и встала на ноги. «Баба!» — очумело встал перед ней танкист в черном шлемофоне. «Поручик Амелина!» — кисло усмехнулась Кира. И вот тогда все действительно закончилось, но пережитое, как теперь поняла Кира, так никогда ее и не оставило. «Кира, ты в порядке?» Вопрос Алены вывел Киру из состояния экзистенциальной задумчивости, и она оглядела встревоженные лица собравшихся за столом родных. «Да», — попробовала она улыбнуться. «Извините, вспомнилось просто кое-что». «И часто ты такое вспоминаешь?» Алена — дипломированный врач-психиатр, и, насколько знала Кира, ученица самой Татьяны Розенталь. Татьяна Кондратьевна Розенталь. 1884-1921. Российский врач-невролог, доктор медицины, первый практикующий психоаналитик в России, сотрудница Института по изучению мозга и психической деятельности, основанного Бехтеревым. В этой реальности она не покончила жизнь самоубийством в возрасте 36 лет. Так что с ней стоит держать ухо востро. Психоанализ – это такая дрянь, что не дай бог. Копнут поглубже, такое наружу полезет, что потом и летать-то забоишься, не то что воевать. «Спасибо, Алена», — сделав над собой усилие, улыбнулась Кира. «Но давай не будем о грустном. Мало ли что в голову придет. Выпьем, что ли?» — предложила, поднимая рюмку, и тем окончательно перехватила инициативу. «Кто со мной?» К счастью, все старшие дамы в семье водку пили, так что махнули по стопке горько и закусили, Кира табачным дымом, но все остальные как положено. И разговор разом оживился, но свернул уже совсем в другую сторону. От ужасов войны, так сказать, к делам нашим грешным. «Ну а теперь?» — хищно улыбнулась Варвара, прожевав закуску и вытерев губы салфеткой. «Давай, Кира, рассказывай, что за маскарад. Кто он? Откуда? Что за шикарное авто? И вообще?» Судя по выражению лиц собравшихся за столом родичей женского пола, все взрослые, включая не совсем половозрелую Софию, о характере встречи, произошедшей накануне у кафе «Доминик», уже знали. «Зовут Яков». Врать по мелочам не стоило, хотя и всей правды Кира рассказать своим сестрам и снохе не могла. «Он офицер, поручик, летает в моей эскадрилье, Серечь мой подчиненный, ни жених и ни муж». И смены статуса не предвидится. Но у нас, скажем так, отношения, во всяком случае, пока. «А платье, бриллианты?» — прищурилась проницательная Алена. «Это откуда?» «По случаю мы с Яковом одновременно получили отпуск», — пояснила Кира, не вдаваясь в несущественные подробности. «Приехали в Новгород. Вот Яков и развлекается, и меня заодно развлекает. Он вообще-то аристократ. Знатный, богатый. Не жадные и не женатые». «Как-то ты это слишком лаконично излагаешь», задумчиво протянула Алена. «Замуж собралась?» «Ни в коем случае», всплеснула руками Кира, которую от такого предположения даже в жар бросила. «Ты что, Алена, куда мне замуж?» «Замуж?» уже спокойнее повторила она про себя. «Было бы, наверное, неплохо, но кто же меня такую возьмет?» «Не поняла», покачала головой Варвара, продолжая разговор. «Ты что, Кир, не женщина? Или тебе семейное счастье не положено по званию?» «Положено, не положено», усмехнулась в душе Кира. «Но замуж? И за кого? За князя Курбского? Совсем обалдели. Или это я такая дура?» «Про замуж мы с ним еще не говорили», сказала вслух ровным голосом. «Да мне это и не нужно. Мне девушки. И так хорошо. И кроме того, думаю, это попросту невозможно», решила Кира кое-что все-таки объяснить. «Его семья вряд ли захочет такую невестку. Вы же понимаете, голубая кровь». «Ты тоже не под забором родилась», — возразила Надежда. «Не сравнивай», — отмахнулась Кира. «Почему это?» — не сдавалась сестра. «Вон Фёдор личное дворянство заслужил. Глядишь, и потомственное получит. И Виктор вот тоже...» «Ну да, и Виктор тоже. Доктор наук, полковник медицинской службы, а дальше или война продолжится, и он получит звание бригадного генерала, или, напротив, война закончится, и Виктор вернется в клинику и на университетскую кафедру, и через пару лет станет академиком. В любом случае, это потомственное дворянство. Да и сама Кира. Если голову не сложит, то уж капитана-то должна в конце концов получить. А где погон без звездочек, там, согласно манифесту 15 апреля 1918 года, и личное дворянство подразумевается». В реальной истории, согласно манифесту 11 июня 1845 года, существовали несколько иные правила присвоения личного дворянства. «Хотя... вот же я дура!» — спохватилась вдруг Кира, сообразив, о чем думает. «Я же теперь баронесса. Напрочь фиктивная, конечно, но титул-то у меня никто теперь не отнимет. И тогда возникает вопрос, о чем думал Яков, когда добывал мне титул? Или он вообще ни о чем не думал? Впрочем, баронесса она или нет, его высочество князь Курбский — это совсем другой уровень. Это элита империи, соль земли русской, как говорится. В тот круг таких баронесс, как Кира, не пускают. Куда ей простушки со свиным-то рылом, да в калашный ряд?» Но ничего из этого Кира вслух не сказала. Как не рассказала она близким и того, что нежданно-негаданно обзавелась баронским титулом и знаковой фамилией в придачу.